Глава 58. Артём. Едва гости собираются и рассаживаются по местам, как ведущий объявляет время высокопарных речей и изрядно затянутых тостов. Слово дают всем желающим, а их, надо заметить, немало. Друзьям и родственникам прямо-таки не терпится вставить свои 5 копеек и поздравить моих родителей с серебряным юбилеем свадьбы. Вася сидит рядом и флегматично потягивает шампанское, пока на импровизированной сцене разглагольствует седовласая бабулька в эпатажной шляпе. Она завладела микрофоном добрых 5 минут назад и, кажется, совсем не собирается передавать его дальше. «Кстати...» — Солнцева внезапно наклоняется к моему уху и обдает меня своим теплом. «Поздравляю, Соколов!» «С чем?» Невольно подаюсь к ней чуть ближе. «Ну как же?» Глядит на меня так, будто я сморозил глупость. С помолвкой, конечно же. Внутренности почему-то обдает кипятком. Они скукоживаются и противно липнут к позвоночнику. Кажется, именно так ощущается неловкость вперемешку с едкой досадой. Еще никогда напоминание о грядущей свадьбе не было таким неприятным. «А, да, спасибо», — неуклюже бросаю, натягивая вымученную улыбку. «Я слышала, она модель?» Вася, судя по всему, не разделяет моего дискомфорта. Да, модель. Буквально за пару секунд я становлюсь на удивление косноязычен. Максимум, на что меня хватает, — это на глупые поддакивания. Будто мне снова 13, и со мной вдруг заговорила старшеклассница со смелым вырезом на блузке. «Круто!» — одобрительно тянет Солнцева, приподнимая брови. «Модели — это высший пилотаж». Не могу понять, она стебётся или говорит всерьез. Чуть поворачиваю голову и вонзаюсь в нее пытливым взглядом, но лицо Василисы до странного нечитаемо. Она по-прежнему смотрит на бабульку, задвигающую бесконечный тост, и, кажется, тратит на наш диалог лишь 1/10 долю своего внимания. Когда мы познакомились, я не знал, что она модель. Зачем-то, говорю я. Что это, черт подери, попытка оправдаться? Типа, я не из тех парней, кто ведется исключительно на привлекательную внешность? Бред. Главное, что я сам знаю, что профессия Аделины не играет никакой роли в моем к ней отношении. А то, что якобы все парни тащатся от моделей, это всего лишь стереотип. Тупой стереотип, не имеющий ничего общего с действительностью. Возможно. Вася улыбается, но все той же непривычно новой улыбкой, которая как бы говорит... Я с тобой, конечно, мила, но все же держись на расстоянии. Зато ты точно знал, что она модель, когда решил затащить ее в койку. Мне будто зарядили пощечину. Не мощную, от которой вся щека потом обычно пылает красным, а легкую, почти незаметную, практически безболезненную, но при этом жутко унизительную. Из чего такая уверенность? Мой голос звучит гораздо резче, чем я планировал. Вот как ей это удается? Всего пара вскользь брошенных фраз, а я уже вовсю теряю над собой контроль и на полной скорости лечу в бездну детских обид и комплексов. Солнцева и раньше этим грешила. Демонстрировала свое духовное превосходство. Вела себя так, будто она гораздо осознаннее меня. Ну, конечно. По ее мнению, я всегда был поверхностным, либо исключительно красивым, но пустым девчонком, в то время как она во всем и во всех искала смысл. Вот только где была ее хваленая осознанность, когда она отдавалась этому ублюдочному сынку мэра на выпускном? Или это все же был спектакль, рассчитанный на одного конкретного зрителя? «Я просто знаю тебя, Соколов». Вася усмехается, снова глядя на меня как-то свысока. «Бьюсь об заклад. Твоя шикарная невеста — это еще один способ доказать, что тебе не слабо». Переводит на меня зеленый взор и вспарывает без ножа. «Ты ведь так любишь во всем быть лучшим». Прошлый я уже бы давно вспылил, послал подругу к черту и пересел бы за другой столик. Но сегодняшний я медленно проглатываю адресованный мне едкий сарказм и относительно ровным голосом произношу. «Вот, значит, как ты обо мне думаешь?» «Огу», — отзывается нарочито весело. «К сожалению, у меня было предостаточно времени изучить тебя вдоль и поперек». «К сожалению?» «Это именно то чувство, которое осталось у нее после почти 15 лет нашей дружбы?» «Если ты не знала, люди меняются». Смотрю прямо перед собой и, сделав глоток, чуть не давлюсь кислым шампанским. «Может быть, в чем-то», — соглашается нехотя. Но в каждом из нас есть нерушимая константа. Что-то твоей константы я больше не наблюдаю. Огрызаюсь, не выдержав. Кто эта надменная стерва? И куда делась светлая девочка из моего прошлого, которой я восхищался? Ну что ты, Тём? Солнцева сочувственно хлопает меня по колену. Тебе не по вкусу не влюблённая в тебя Вася? Театрально вздыхает. Ну извини, я думала, ты уже понял, что за 5 лет молчания в рядах твоих поклонниц убыло. Что ты несёшь? Зло щурюсь. Каких, блин, поклонниц? Я совсем не так представлял нашу с Солнцевой встречу. Думал, будет душевно, красиво, трепетно. Ведь именно так обычно и бывает у старых друзей. По крайней мере, в фильмах и книгах. Однако реальность куда более уродлива. Каждый взгляд — издевка. Каждое слово — провокация. Как мы до такого докатились? Ну ладно, ладно, не злись. Примирительно шелестит она. Ее рука покидает мое напряженное колено, и я вдруг ощущаю необъяснимую пустоту. Я просто забавляюсь, по старой памяти, так сказать. В который раз за вечер я ошалела, вылупляюсь на Солнцеву. Я провел в ее обществе меньше получаса, а она уже успела вскипятить меня и заново остудить. Ведьма. «Ну так где мое приглашение, Соколов?» Вновь раздается у самого уха, когда я имею неосторожность отвести взгляд в сторону. «Что?» Вздрагиваю, и по спине табунами бегут мурашки. «Я говорю, приглашение на свадьбу где?» Вася непринужденно хихикает, а меня бросает то в жар, то в холод. «Или ты для подруги детства место на фуршете зажал?» «Господи, никогда бы не подумал, что банальное обсуждение свадебных приглашений вызовет во мне целую бурю противоречивых эмоций. Они спиралью закручиваются где-то в горле и жгучими волнами оседают меж ребер. Хотя, вероятно, дело не в самих приглашениях, а в том, с кем я их обсуждаю. «Вась, ты что, правда хочешь пойти на мою свадьбу?» — ошарашенно переспрашиваю я. «Это словно какая-то игра. Игра, в правила которой меня никто не посвятил. Сверлю взглядом Солнцеву и хоть убей, не понимаю, что у нее на душе. Она выглядит радостной и счастливой, но так ли это на самом деле? Где в ее безупречном поведении заканчивается естественность и начинается притворство?» «А почему бы и нет?» — усмехается девушка. «Я люблю свадьбы. Смотри, как тут весело. У меня есть парочка приглашений с собой». Прокашливаюсь, пытаясь вытолкнуть из глотки першащую сухость. Точнее, не с собой, а в тех вещах, что я сдал в гардероб. «Отлично», — бодро произносит она. «Тогда потом отдашь. Надеюсь, к концу вечера мы о них не забудем». Снова давлюсь шампанским, но оно, зараза, вообще не дает по шарам. Походу, мне нужно что-то покрепче. На трезвую голову я явно не вывожу происходящего. «Не переживай». Вася снова одаривает меня улыбкой, от которой, несмотря на внешнюю мягкость, веет ледяным холодом. «Я напомню».